Глава 8. На Дункане стало одним славным человеком больше. Между тем яхта, благодаря попутным течениям у берегов Северной Африки, быстро приближалась к экватору. 30 августа показался остров Мадейра. Гленарван, помня свое обещание, сообщил Паганелли, что Дункан может сделать там остановку, чтобы высадить ученого на берег. «Дорогой Гленарван», — ответил Паганелли, «давайте поговорим с вами попросту, без церемоний. Скажите, намеревались ли вы до моего появления сделать остановку у Мадейры?» «Нет», — сказал Гленарван. «Тогда разрешите мне использовать мою злосчастную рассеянность. Остров Мадейра слишком хорошо известен. Он не представляет никакого интереса для географии. Все о нем уже сказано и написано. К тому же когда-то знаменитое тамошнее виноделие теперь в полнейшем упадке. Подумайте только, на Мадейре больше нет виноградников. В 1813 году там добывалось 22 тысячи пип вина, а в 1845 количество это снизилось до 2669 пип. В настоящее же время оно не составляет и 500 пип. Прискорбное явление. Итак, если вам безразлично, сделать ли остановку здесь или у Канарских островов, тогда сделаем остановку у Канарских островов, ответил Гленарван. Они у нас по пути. Я это знаю, дорогой Гленарван, а Канарские острова, состоящие из трех групп, представляют большой интерес для изучения, не говоря уже о Тенерифском пике. Мне всегда хотелось его увидеть. А теперь же как раз представится для этого удобный случай. Им я воспользуюсь и в ожидании судна, которое доставит меня обратно в Европу, поднимусь на эту знаменитую гору. Хм, как вам будет угодно, дорогой Паганель, невольно улыбаясь, ответил Гленарван. И у него были основания улыбаться. Канарские острова находятся недалеко от Мадейры, всего в 250 милях. Расстояние незначительное для такой быстроходной яхты, как Дункан. 31 августа в 2 часа дня Джон Манглс и Паганель разгуливали по палубе. Француз забрасывал своего компаньона вопросами относительно Чили. «Господин Паганель», — вдруг прервал его капитан, указывая на какую-то точку на южной стороне горизонта. «Что такое, дорогой капитан?» — отозвался ученый. «Соблаговолите посмотреть вон в ту сторону. Вы ничего там не видите?» «Ничего. Вы не туда смотрите. Это не у горизонта, но повыше, среди облаков». «Среди облаков? Сколько я не смотрю?» «Ну вот теперь взгляните по направлению рейки бушприта». «Ничего не вижу». «Да вы просто не хотите видеть. Но поверьте мне, что хотя мы еще и в 40 милях от Тенерифского пика, а его остроконечная вершина уже ясно вырисовывается над горизонтом». Хотел Паганель видеть эту гору или нет, но через несколько часов ему, чтобы не прослыть слепым, пришлось согласиться с Джоном Манглсом. «Наконец-то вы ее видите», — сказал ему капитан. «Да-да, вижу совершенно ясно. И это и есть так называемый Тенерифский пик», — пренебрежительно прибавил географ. «Он самый. А он производит впечатление не очень высокой горы. Однако он возвышается на 11 тысяч футов над уровнем моря. Но ему, во всяком случае, далеко до Монблана. Возможно. Но когда дело дойдет до подъема на эту гору, пожалуй, и вы тогда найдете, что она довольно-таки высока. Подниматься? Подниматься на Тенерифский пик? К чему это, дорогой капитан? После Гумбольдта и Монблана гениальный Гумбольдт поднялся на эту гору и описал ее так, что уж ничего не прибавишь. Он тогда же установил ее 5 поясов: пояс виноградников, пояс лавров, пояс сосен, пояс альпийских вересков и, наконец, пояс, где совершенно отсутствует растительность. Гумбольдт добрался до самой вершины Тенерифского пика. Там негде было даже сесть. Перед его глазами расстилалось пространство, равное четвертой части Испании. Затем он спустился до самого дна кратера этого потухшего вулкана. Спрашивается, что остается мне делать на этой горе после такого великого человека? Действительно, после него вам новых сведений не раздобыть.

Но вы сможете с пользой употребить свое время. Этот архипелаг еще малоизвестен. Здесь есть над чем поработать и в области топографии местности, и климатологии, и этнографии, и гипсометрии. Вы сможете заняться обследованием рек, заметила Элен. Таковых там не имеется, ответил Паганель. Ну, займитесь речками. Их также нет. Тогда какими-нибудь потоками, ручьями, и их не существует. В таком случае вам придется обратить свое внимание на леса, промолвил майор. Для лесов необходимы деревья, а они здесь отсутствуют. Приятный край, нечего сказать, отозвался майор. Утешьтесь, дорогой Паганель, сказал Гленарван, ведь вам все же остаются горы. Ах, сэр, горы эти и невысоки, и неинтересны. Да к тому же они уже изучены. Изучены? Удивился Гленарван. Да, как всегда, мне не везет. Там, на Канарских островах, все было уже сделано Гумбольдтом. А здесь меня опередил один геолог, господин Шарль Сен-Клер-де-Виль. Неужели? Увы, это так, жалобно ответил Паганель. Этот ученый был на борту французского корвета «Решительный», когда тот стоял у островов Зеленого мыса. И вот Сен-Клер воспользовался своим пребыванием здесь, чтобы подняться на самую интересную из вершин архипелага, а именно на вулкан острова Фого. Скажите же на милость, что мне остается делать после него? Это действительно прискорбно, промолвила Элен. Что же вы, господин Паганель, думаете предпринять? Паганель несколько минут пребывал в молчании. Право, вам надо бы высадиться на Мадейре, хоть там и нет больше вина, заметил Гленарван. Ученый-секретарь Парижского географического общества по-прежнему молчал. «Я бы подождал еще», — заявил майор совершенно тем же тоном, каким он мог сказать, «я не стал бы ждать». «Дорогой Гленарван», — прервал наконец молчание Паганель, «где вы думаете сделать следующую остановку?» «О, не раньше, чем в Консепсионе». «Черт возьми, это меня чрезвычайно отдаляет от Индии». «Да нет же! Как только вы обогнете мыс Горн, вы начнете к ней приближаться». «Это-то я знаю». «К тому же», — продолжал Гленарван самым серьезным тоном, «не все ли равно, попадете ли вы в Ост или Вест-Индию?» «А знаете, сэр», — воскликнул Паганель, «ведь этот довод никогда не пришел бы мне на ум». «А что касается золотой медали, дорогой Паганель», — продолжал Гленарван, «то ее можно заслужить в любой стране. Всюду можно работать, производить изыскания, делать открытия и в горных цепях Кордильер, и в горах Тибета. Но как же быть с моими исследованиями реки Яру Дзанго-Чу? Ну что ж, вы ее замените Рио-Колорадо. Ведь эта большая река очень малоизвестна. Географы заставляют ее протекать по карте довольно-таки произвольным путем. Да я это знаю, дорогой. Встречаются ошибки в несколько градусов. Я нисколько не сомневаюсь в том, что, обратись я в географическое общество с просьбой послать меня в Патагонию, оно также охотно командировало бы меня и туда, как и в Индию. Но эта мысль не пришла мне в голову по вашей обычной рассеянности. А не отправится ли вам вместе с нами, господин Паганель? Спросила ученого Элен самым любезным тоном. «Сударыня, а мое поручение?» «Предупреждаю вас, что мы пройдем Магеллановым проливом», — объявил Гленарван. «Сэр, вы искуситель. Добавляю, что мы побываем в порте голода». «Порт голода!» — воскликнул атакованный со всех сторон француз. «Да ведь это же порт, знаменитый в географических летописях!» «Примите еще то во внимание, господин Паганель», — продолжала Элен, — «что ваше участие в этой экспедиции поставит имя Франции рядом с именем Шотландии». «Да, конечно. Географ может принести пользу нашей экспедиции. А что может быть прекраснее, чем поставить науку на службу человечеству?» «Вот это хорошо сказано! Поверьте мне, повинуйтесь, как это сделали бы в воле случая». Случай послал нам этот документ, и мы двинулись в путь. Случай же привел вас на борт Дункана, ну, и не покидайте его». «Сказать вам, друзья мои, что я думаю?» — промолвил Паганель. «Так вот, вам очень хочется, чтобы я остался. Так и вам самому, Паганель, смертельно хочется остаться», — заявил Гленарван. «Верно!» — воскликнул ученый-географ. «Но я боялся быть навязчивым.